Глава 12. Лысые. Карара схватилась за Росса. Дыхание ее вырывалось толчками, выдавая затаенный страх. Они не предвидели всего, к чему может привести их план. И, конечно, не ожидали подобного смятения в бухте. Возможно, энергетический луч врага привел и так уже возбужденных салкаров в состояние крайней агрессивности. Вода на поверхности бухты вспенилась. Животные нападали друг на друга с яростью, какой землянам не приходилось видеть. На берегу засверкали огни. Должно быть, внимание захватчиков привлек шум сражения морских рептилий. Где-то по высотам, над берегом лагуны, отборная группа пиратов пробирается к противоположной стороне Кин-Эдда. У них имелся строжайший приказ – до сигнала не нападать и не обнаруживать себя. И Росса больше всего волновал вопрос – смогут ли независимые морские волки выполнить этот приказ? Тинарао и Тауа дрейфовали в море с наружной стороны рифа. Земляне сидели на самом рифе, а между ними и берегом бушевала толчия взбешенных салкаров. Росс вздрогнул. Сигнал соника, беспрерывно негромко звучавший из аппарата, внезапно прекратился. Энергетический луч с лодки перестал действовать. «Время выступать!» Но сейчас никакой пловец не выживет в этой лагуне. «Вдоль рифа!» – предложила Карара. Росс знал, что обходной путь будет долог, но только он теперь и возможен. Он всматривался в огни на берегу. Там передвигались 2-3 фигуры. По-видимому, все внимание чужаков по-прежнему привлекала битва в лагуне. «Оставайся здесь!» – приказал он девушке. Надев маску, он ушел в воду, отплыл от рифа и повернул параллельно ему. Тинарау плыл рядом, направляя Росса во вторую брешь в рифе и к берегу на некотором расстоянии от того места, где слышался шум сражения салкаров. Землянин выбрался из воды, снял ласты и прикрепил их к поясу, опустил маску на грудь. Потом направился к тому месту берега, где видел чужаков. Теперь он был вооружен куда лучше, чем когда противостоял пиратам со своим единственным ножом. Он прихватил с собой ручное оружие, которое отыскал на галактическом корабле чужаков. Да и им пользоваться нужно бережно. Он не знает, можно ли его перезарядить, а тайна этого луча так и не раскрыта учеными Земли. Росс пробрался к кустарнику, откуда открывался хороший вид на берег и чужаков. Он насчитал 3. Все лысые, выше и тоньше людей. Лишенные волос головы отсвечивали серо-белым цветом. Мощный купол черепа у каждого нависал над лицом с заостренным подбородком. На всех поблескивали облегающие сине-пурпурно-зеленые костюмы космических путешественников. Росс уже давно знает, что эти костюмы защищают своих владельцев. Они же служат средством связи друг с другом. Когда-то его самого в таком костюме проследили через многие мили дикой местности. Для него все 3 чужаков выглядели совершенно одинаково, как будто они сделаны по одному образцу, а их движения свидетельствовали о привычной натренированной точности. Все они стояли лицом к морю, нацелив свои трубки на полную салкаров лагуну. Никаких взрывов, но зеленые лучи хлестали чешуйчатые тела, показывавшиеся из воды. И под ударами этих лучей плоть салкаров начинала гореть. 3 пришельцев методично очищали лагуну. Но, как заметил Росс, лучи эти постепенно стали прерываться какими-то вспышками. Один из лысых перевернул свою трубку и ударил ее рукоятью по камню, как будто хотел этим привести в действие. Но оружие его отказало. Через несколько мгновений прекратилось действие оружия и у остальных. Слабые лучи упирались в песок, освещая сцену. Они постепенно темнели, как гаснущие угли. Это что значит? Кончился заряд? Невероятная фигура выбралась из воды и поползла по песку берега, вытянув тонкую шею и угрожающе опустив рогатую голову. Росс не знал, что салкары могут выходить из своей привычной среды. Но этот дракон с диким взглядом явно собирался добраться до своих мучителей на берегу. 1-2 секунды лысые продолжали удивленно смотреть на салкара, как будто не могли поверить, что их оружие отказало. потом повернулись и побежали к поселку, который так легко захватили. Салкар полз за ними, но движения его становились все медленнее, пока, наконец, он не лег, приподняв голову и поворачивая ее из стороны в сторону, раскрыв пасть с огромными клыками. И тут на берег выбрался второй Салкар. У него сразу за шеей виднелась ужасная рана, но он продолжал ползти, шипя и свистя в боевом кличе. Он не напал на первого, а прополз мимо него, стараясь добраться до лысых. Салкары продолжали выползать на берег. Появились еще два, третий, четвертый. Все они были изранены. Как могли далеко, они ползком взбирались на берег. И затем падали, глядя в глубину острова. Шеи их извивались, рогатые головы дергались, драконы оглушительно кричали. Росс не мог понять, что заставило их прервать битву между собой и попытаться добраться до чужаков. Может быть, им хватило ума связать с чужаками эти обжигающие лучи и ответить попыткой добраться до общего врага? Но одно лишь желание не помогло им. Беспомощно лежа на песке, они пытались закопаться в него. Их плавники дрожали в попытке продвинуть массивные тела дальше. Росс обогнул салкаров и направился к поселку. Длинная шея дернулась, голова повернулась к нему. Он ощущал едкий запах рептилий и вонь сгоревшей плоти. Должно быть, ближайшее из чудовищ учуяло землянина и попыталось перерезать ему путь. Но на песке оно было абсолютно беспомощно, и человек продолжал упрямо двигаться вперед. Трое лысых бежали от салкаров в этом направлении. Однако Джезиа сообщила, что из моря вышло пятеро чужаков. Двух, значит, не хватает. Где они? Остались в поселке или вернулись в лодку? А сама подводная лодка? Что случилось с нею? Ее энергетический луч явно прервался. Росс сам видел, как отказало оружие чужаков и погасли огни на берегу. Может, лодка подверглась нападению салкаров? Впрочем, Россу не верилось, что звери могут причинить ей вред. Землянин двигался вперед почти на ощупь, держась, насколько возможно, укрытий, зная только, что должен идти вглубь острова. Земля у него под ногами пошла в гору. Он вспомнил чертеж острова, сделанный Таргулом и Джезиа. Это должно быть часть небольшой гряды, за которой начинается поселок. На этой же гряде расположен храм Путки, в котором пряталась Джезиа. Поселок пиратов лежал к западу, поэтому Россу нужно было свернуть налево и спускаться, чтобы добраться до бреши, через которую прошли лысые. Росс двигался с легкостью тренированного разведчика. Взошла луна Гавайки, втрое больше спутника Земли. И местность ярко осветилась, четко обрисовались тени. Свет, странный для глаз землянина, усилил ощущение ночного кошмара. Орев салкаров превратился в дьявольский хор. Вокруг домов пиратов располагались небольшие поля. Теперь все они были покрыты уже пригодными к жатве растениями. Зерно, если, конечно, к этому продукту Гавайки можно применить земной термин, зрело в длинных стручках, свисавших с кустов высотой Россу по плечо. И эти стручки оказались сплошь покрытые острыми шипами, безжалостно рвущими кожу. Первая же попытка пробраться таким полем показала Россу, что это просто невозможно. Он остановился, чтобы осмотреть царапины и изучить местность. Но если пойти по дороге, его могут увидеть из зданий. Конечно, на берегу оружие отказало лысым, но это вовсе не означает, что теперь чужаки безоружны. Росс решил, что лучше всего повернуть на север и вернуться по руслу ручья. Он уже вышел на его берег, когда легкий шум заставил его застыть с оружием наготове. «Росс!» «Локет!» «И Таргул, и Вестур!» Это отряд, подошедший с противоположной стороны острова. Пираты хорошо использовали свое знание местности. В ярком свете луны Росс совсем не видел их, но голоса прозвучали почти рядом. «Они там, в большом зале!» «Это Таргул». «Но света там больше нет». «А это что?» Их внимание привлекло чье-то восклицание. «Свет внизу, но не такой, какой Росс видел на берегу. Теплый желто-красный свет костра. Языки пламени вздымались все выше, кто-то лихорадочно подбрасывал дрова. Возле костра двигались три фигуры. Рос начинал думать, что на берегу действительно осталось только трое чужаков. Он не видел оружия в их руках. Впрочем, это не означает, что они не вооружены. Русло ручья проходит вблизи задней стены одного из зданий. И Рос посчитал, что у его берега вполне можно укрыться. Он сказал об этом Таргулу. «А если их волшебство подействует, тебя повлечет к ним, и ты будешь убит?» Капитан пиратов прямо перешел к главному. «Придется рискнуть, но вспомни, волшебство Фаан у морских ворот на меня не подействовало. Может, и это не подействует? Когда-то в прошлом я его победил». «А у тебя есть еще одна рука, чтобы положить ее в огонь?» Выступил вперед Вестур. «Однако никто не имеет права мешать человеку, решившему идти в бой». «Ты прав», – резко ответил Рос. «И меня готовили к таким действиям». Он скользнул к ручью. Теперь строения поселка оказались между ним и костром. Под прикрытием берега он добрался до длинной стены, встал и, крадучись, пошел вдоль нее. И за углом увидел дикую сцену. Огромными языками вздымалось вверх пламя. Уже горела крыша одного из зданий поселка пиратов. Рос не мог догадаться, зачем чужаки разожгли такой пожар. Сигнал на большое расстояние? Но он не сомневался, что сделано это с какой-то важной целью. Потому что трое чужаков с лихорадочной поспешностью продолжали подтаскивать топливо. Они выносили из домов пиратов связки тканей и бросали их в огонь. Тащили мебель. Все, что могло гореть. Наконец-то Рос получил некоторое преимущество. Чужаки, полностью поглощенные своей деятельностью, совсем перестали следить за окружающей местностью. Только время от времени один из них подбегал к тропе, ведущей в лагуну, и вслушивался, словно ожидал приближения салкаров. «Они испуганы!» Рос не мог поверить своим глазам. Чужаки, которые в его воспоминаниях оставались практически неуязвимыми сверхсуществами, теперь вели себя как смертельно перепуганные дикари. А когда враг выведен из себя, нужно только надавить на него и посильнее. Рос нащупал кнопку на рукояти своего странного оружия, тщательно прицелился и выстрелил. Синяя фигура на тропе упала, и какое-то время другие чужаки этого не замечали. Потом один из них повернулся и посмотрел на неподвижно лежащее тело. Второй побежал к упавшему. Рос позволил им добраться до жертвы, потом выстрелил во второй и в третий раз. Все трое лежали неподвижно. Но Рос не показывался. Он неторопливо досчитал до 10. Потом пополз вперед, по-прежнему стараясь не выходить из укрытия, пока не добрался до тел. На ощупь, одетое в синюю ткань плечо, показалось каким-то вялым. Мышцы больше не управляли движением. Рос перевернул чужаков и взглянул в ярком свете костра в широко раскрытые глаза лысых. Удивление! Землянину показалось, что именно это выражение застыло в пустых зрачках. И еще гнев. Холодный и смертоносный гнев. «Убей!» Рос резко развернулся, стоя на одном колене, и увидел бегущего к нему пирата. В огне костра глаза гавайкийца блестели фанатической ненавистью. Он держал наготове свой крючковатый меч. Землянин подставил плечо под колено пирата, тот упал. Рос прижал его к земле, пытаясь избежать ударов лезвия. «Локет! Вестур!» – крикнул он. Из-за здания появилось еще множество пиратов. Они побежали к неподвижным чужакам и двум борющимся. Рос узнал хромую походку Локета, который опирался при ходьбе на палку. «Локет! Сюда!» Гавайкиец преодолел последние несколько футов в прыжке, который приблизил его к Россу и пиратам. «Держи его!» Приказал землянин и успел броситься между лысыми и остальными моряками. Пираты что-то гневно выкрикивали, и Рос, зная их характер, опасался, что не сможет спасти пленных, которые пираты считали своей законной добычей. Нужно надеяться, что найдутся 1-2 холоднокровные головы, которые удержат мстителей. Иначе ему придется обездвижить их своим оружием. «Торгул!» – яростно закричал он. Цепь бегущих разорвалась. Вперед вырвался огромный человек. Это мог быть только Вестур. Другой, выкрикивающий приказы – Торгул. Теперь все зависит от того, насколько сильна власть капитана над его людьми. Рос встал на ноги. Луч он поставил на минимальную мощность. Он не убьет, а вызовет у жертв временный паралич. Но сколько будет продолжаться такое состояние, Рос этого не знал. На земле испытания проводили на животных, и время колебалось от нескольких дней до недель. Вестур плоской стороной своего боевого топора сбивал с ног бежавших впереди. Своим мощным телом он создавал непреодолимую преграду. И приказы Торгула, кажется, в конце концов были услышаны. Все больше и больше бегущих останавливались. Наконец остались только несколько самых горячих. Двоих из них Вестур уложил кулаками. Капитан подошел к Россу. «Значит, они живы?» Он наклонился, осматривая лысых, которых землянин перевернул на спину. «Да, но двигаться не могут». «Хорошо», – Торгул кивнул. «Согласно закону, они встретятся с правосудием Путки. Я думаю, они пожалеют, что не стали жертвами гневных топоров». «Они нам нужнее живыми, чем мертвыми, капитан. Разве ты не хочешь узнать, почему они начали войну с вами? Сколько их, да и многое другое. К тому же...» Рос кивком указал на огонь, охвативший уже второе здание. «Зачем они развели этот костер? Как сигнал своим?» «Хорошо сказано. Да, нам нужно узнать все это. И Путка не будет сердиться. Он подождет, пока мы не получим ответы на свои вопросы. Много ответов». Он пнул лысого концом своего сапога. «А сколько он будет оставаться таким? Твое волшебство кусается». Рос улыбнулся. «Это не мое волшебство, капитан. Это оружие я захватил на одном из их кораблей. А как долго они будут в таком состоянии, я не знаю». «Хорошо. Тогда нужно принять меры предосторожности». По приказу Торгула чужаков тщательно завернули в липкие сети. Такие же, какими поймали когда-то Росса и Локита. Морская водоросль мгновенно прилипала. Она связывала пленника по рукам и ногам. И он становился совершенно беспомощен. Убедившись в этом, Торгул приказал осмотреть разрушенный кинет. «Как ты сказал?» – заметил он Россу. «Этот костер вполне мог послужить сигналом другим чужакам. Думаю, в этом деле нам благоприятствовал Путка. Но благоразумный человек не может на это вечно рассчитывать. К тому же...» – он осмотрелся. «Мы отдали Путке и теням своих мертвых. Для нас здесь ничего не осталось, кроме ненависти и печали. За один день мы лишились своего клана и превратились в горстку бездомных людей». «А вы присоединитесь к какому-нибудь другому клану?» Карара вместе с Джизиа остановилась у подножия колонны, на которой странная голова устремила задумчивый взгляд в сторону моря. Джизиа руководила снятием этой головы. Услышав вопрос полинезийки, капитан долго смотрел на ужасное опустошение в долине. По-прежнему слышался рев умирающих салкаров. Рептилии, поднявшиеся на берег, не уходили в море. Некоторые из них уже умерли, другие лежали, с трудом ворочая головами. И весь поселок был охвачен огнем. «Мы теперь дали клятву кровной мести, Дева Моря. А для таких клана нет. Есть только преследование и убийство. Может быть, с помощью Путки преследование будет недолгим, а убийство хорошим». Джизиа сделала шаг назад. Голову, смотревшую на море, опускали осторожно на широкой полосе золотистой материи, принесенной с корабля Торгула. Здоровой рукой женщина закрывала голову, оставив только глаза. Большие, глубоко вырезанные овалы, в глубине которых Рос увидел сверкание. Драгоценные камни? Но у него появилось странное чувство, что в этих глазницах не просто драгоценности, что голова действительно взглянула на него, оценила и отпустила. «Мы уходим!» Джезиа махнула рукой, и Таргул отдал приказ своим людям. Они подняли голову и пошли вниз по склону. Карара вскрикнула, и Рос оглянулся. Столб, на котором стояла голова, сам собой рушился, превращался в груду камней, которые кубарем покатились по склону. Рос мигнул. Возможно, простая иллюзия, но он слишком устал и потому только слегка удивился. Потом присоединился к процессии возвращавшихся на корабль.